Глава 11. Мария. Роберт Станиславович всегда суровый. Такой типаж, что никогда не поймешь, в каком он настроении. Всегда на одной холодной ноте. Но сегодня в его взгляде и интонации есть что-то такое тяжелое и пугающее. Мне хочется грохнуться в обморок и избежать этого разговора. Перепалка с ведьмой — это так, цветочки. А вот сейчас меня будут отчитывать по-настоящему. Натыкаюсь глазами на обнаженный торс мужчины и на секунды выпадаю из реальности. Его татуировки — как отдельный вид искусства. Их хочется изучать кончиками пальцев. Сглатываю, резко отводя взгляд. «Ой, простите, я не вовремя. Пищу и разворачиваюсь, чтобы сбежать в комнату». «Стоять!» Раздается низкий, немного хриплый голос мне в спину. Останавливаюсь, разворачиваюсь. «Маша, ты же большая девочка, вот и отвечай за свои поступки, как взрослая», — уговариваю себя. Глубоко вздыхаю, покорно жду своей участи. Спускайся вниз, указывает мне глазами на лестницу. Покорно проскальзываю мимо мужчины, иду вниз. Он за мной. Я буквально чувствую, как дышит мне в спину. Недобро дышит. Походу, за минуту придумываю вменяемые оправдания и покаяние. Да, я виновата, но ведь ничего ужасного не произошло. Останавливаюсь в гостиной, где горит лишь тусклый напольный светильник. Роберт Станиславович садится в кресло. Снова пялюсь на его голый торс. Мышцы, плечи широкие, кожа немного смуглая. Полумрак, мы одни, тишина, за окном ночь. О, все заготовленные отмазки где-то теряются. Вот что за человек? Мог бы надеть футболку. Я же теперь, кроме как мямлить, ничего не могу. Пытаюсь найти в нем изъяны. Они есть у всех. У меня, например, шрам на бедре. Рваный, большой. В детстве я залезла на дерево и распорола бедро о сук. Зашить не дала, орала в больнице, как резаная. Так и оставили. А у этого мужчины нет изъянов на теле. Раньше я считала, что поросль волос на груди мужчины — это некрасиво. А здесь гармонично, добавляет мужественности. Вот зачем он такой? «Давай, Машенька, кайся сама», — произносит мужчина, откидывая голову на спинку кресла и прикрывая глаза. «Да ничего критичного не произошло. Раиса Алексеевна преувеличивает. Вот и расскажи мне свою версию. Должен же я знать, за что тебя увольнять». «Увольнять?» Выходит громко. Прикусываю язык. «Сейчас нельзя показывать характер. За что?» «Вот ты мне и скажи, за что». «Да, я дала Артему маленькую шоколадку. Я признаю». Но Раиса Алексеевна не сказала, что именно нельзя. Я думала, что она это все из вредности. «Ведьма! Ой!» — прикрывая рот рукой. «То есть Раиса Алексеевна? У нее слишком много запретов. Так же нельзя». «Ведьма?» — поднимает голову, заглядывает мне в глаза. «Случайно вырвалась. Простите. Но она сразу заявила, что я ей не нравлюсь». «Ведьма!» — ухмыляется мужчина. «Забавно. При ней только не повторяй. Она хоть и не подарок, но все-таки прояви больше уважения». «Ну, конечно, я не скажу ей это в глаза. За кого вы меня принимаете?» Все равно выходит с претензией. «Со мной так всегда. Знаю, что виновата, но все равно буду нападать в ответ, защищаясь». «За непосредственную, инфантильную, импульсивную девочку». «Я не такая. Я пытаюсь добавить красок в мир ребенка, чтобы он шел на контакт. Парирую. Насчет шоколада и всяких вредных продуктов я усвоила, больше не повторится». «Хорошо. Дальше». Взмахивает рукой, призывая продолжать. «А что еще?» «Искренне не понимаю. Ну да, я немного высказалась в отношении ве...» Осекаюсь, на что мужчина снова ухмыляется, качая головой. «Ну, ухмылка уже хорошо. А в отношении Раисы Алексеевны... Но я сказала чистую правду, все, что думаю. Она слишком строга с ребенком. Ее воспитание больше походит на дрессировку. Вроде и полезно, но загоняет в рамки. А Тёма маленький, с ним нужно мягче. В форме игры он воспринимает все по-другому. — Ладно, тоже принимается, — кивает мужчина. — Дальше? — Дальше. — Я не знаю, что еще там придумала эта женщина. Кота вы нам разрешили? — Не разрешил, а ты поставила перед фактом. Будь добра в следующий раз обговаривать со мной новых жильцов моего дома. — Хорошо, — киваю, сажусь на диван напротив. Устала. Осматриваю свои ногти. Надо маникюр сделать на следующие выходные. Нет, я не глупая дурочка и не думаю о маникюре в то время, когда меня отчитывают. Я делаю это, чтобы отвлечься от головы торса мужчины и не пялиться на него так откровенно. Дальше. Я не знаю. Я ничего больше не совершала. Есть еще претензии? Озвучьте. Претензий у меня к тебе, Машенька, куча, но это все мелочи. Какие еще претензии? И вообще, откуда он может все знать, если его постоянно нет дома? Не понимаю, но придерживаю язык. Что за неприемлемые мультики ты показывала моему сыну? Ах, вы об этом? Так давайте я вам включу эти ужасные фильмы с насилием. Закатываю глаза, повторяя интонацию ведьмы. Избавь меня от просмотра мультиков, просто озвучь. Да это Человек-паук. Простой детский мультик. Ничего такого там нет. Ну да, супергерой побеждает зло, защищая слабых. Что плохого? Нормально, мультфильм для пацана. Вот, все? Увольнение отменяется? Или собирать чемодан и уматывать? Иронизирую и снова прикусываю язык. Маша, ты непроходимая дура. Мужчина прав. Вздыхаю. А уже хочется умотать? Наигралась в няню. Смотрит на меня тяжелым ледяным взглядом, меняясь в лице. Нет, сначала намекает на увольнение, а потом предъявляет, что я наигралась. Очень тяжелый человек. Я этого не говорила. Меня все устраивает. Это я вам не нравлюсь. Вздергиваю подбородок. Не нужно делать за меня выводы. Как провела время с Иваном? Понравилось? Вдруг интересуется он. «Нормально. Я смотрю, вы очень близко познакомились. В голосе лед. Похоже на сцену ревности. Но в недоумении распахиваю глаза, не понимая, при чем здесь мои прогулки с Ванечкой. Как мы так быстро переключились? Он теперь будет отчитывать меня даже за то, что не касается работы? Не то чтобы очень близко, но Ванечка очень милый мальчик. Только какое это имеет отношение?» У нас был выходной. Ты, Мария, садится ровно, опираясь локтями на колени, и подается ко мне. Забыла, почему я не хотел принимать тебя на работу. А почему? Никак не могу связать Ванечку и работу. Никаких служебных романов. Иначе мне придется уволить одного из вас. Либо выбираешь, кого уволить, либо увольняйтесь нахрен оба. И вот там, за пределами моего дома, рассказывай ему, какой он милый. Грубо выдает он, даже нервно, я бы сказала. Но зачем же так категорично? Да почему? Почему кто-то должен уволиться? Ну что мы такого сделали? В кино сходили в выходной или... И тут я вспоминаю, что Роберт Станиславович говорил мне в первый день, что я молодая, красивая, и в любой момент могу бросить работу, устраивая свою личную жизнь. Вы неправильно поняли. Между нами с Иваном ничего нет в интимном плане. Делаю самые честные глаза. Сегодня нет, завтра есть. Нет, ни завтра, ни послезавтра, ни через год, уверенно заявляю я. А что так? Дала обет безбрачия? Уже откровенно иронизирует. Это уже похоже на то, что он намеренно провоцирует. И я замираю, заглядывая в его холодные синие глаза. Пауза. Замираем. А зачем он меня цепляет? Мне кажется, в мои обязанности не входит отчитываться перед вами за личную жизнь. Замуж я не выйду и в ближайшее время не уволюсь. Наше общение с Иваном никак не повлияет на мою работу. Четко проговариваю я, продолжая выдерживать его тяжелый взгляд. «Хорошо, поверю тебе на слово. Но это первое и последнее предупреждение. Сообщает, не доверяя мне. Киваю, отворачиваюсь, рассматривая картину на стене. Больше его невыносимых синих глаз я выдержать не могу, как и голову торса. Снова пауза и тишина. Но я чувствую, что мужчина внимательно на меня смотрит. Мурашки разбегаются по коже. Медленно поворачиваю голову и замечаю, что мужчина смотрит на мои ноги. Я в шортах. Его взгляд скользит выше. Глубоко втягиваю воздух. Его взгляд останавливается на моей груди под футболкой. Я, может, и дура, но так смотрят, когда... Ой, мамочки! Бросает в жар, щеки горят. Я тогда пойду. Тихо произношу, пытаясь снова смыться от этого горячего взгляда. Подожди. Его всегда холодный голос сейчас тихий и сиплый. У меня к тебе есть предложение. Сажусь назад, закусывая губу. Какое? Тоже зачем-то шепчу. Мне нужно, чтобы ты оказала мне личную услугу. Естественно, за дополнительную плату. Всхлипываю, распахивая глаза. Я няня вашего ребенка. Интимные услуги отцу в мои обязанности не входят. Возмущенно выдаю я, обнимая себя руками. Нет, мне, конечно, нравится этот мужчина, но чтобы вот так сразу, да еще за деньги, фу, как отвратительно! Какие еще интимные услуги? Ты что себе нафантазировала? Его голос снова леденеет. Я нафантазировала? Вы только что недвусмысленно намекнули лечь в вашу постель за хорошую прибавку к зарплате. Я не дура. Ты не дура. Ты идиотка. Выдыхает, поднимается с кресла, вынимает из кармана сигарету. Не прикуривает, просто крутит ее в пальцах. Я идиотка? И что же, интересно, вы имели в виду? Прищуриваю глаза. Мне нужно, чтобы ты сыграла мою женщину перед определенными людьми. Так, пара встреч в неформальной обстановке. Считаю, что это роль. Я заплачу, если сыграешь гениально.